Донья Росита только выжидала подходящего момента, а пока оживленно обсуждала качку, завтрак, ужасные последствия тифа. Если не принять надлежащих мер и все не продезинфицировать, а также очень скорое выздоровление молодого Треха, так похожего, особенно поворотом головы, на своего отца. Атилио, с недаемой скукой, предложил Нелли сделать пробежку, чтобы согреться после купания. А дамы, сомкнув ряды, стали показывать друг другу клубки шерсти и рассказывать, как кто провел утренние часы. А чуть позже Хорхе во все горло пел песни. Персио подтягивал ему своим тонким голосом. Дамы пришли к заключению, что Паула — возмутительница спокойствия на пароходе, и что подобные вещи нельзя допускать, особенно когда до Токио еще столько плыть. Скромное появление Норы было встречено живым интересом, прикрытым христианским сочувствием. Дамы наперебой старались подбодрить Нору. Черные круги у нее под глазами красноречиво свидетельствовали о перенесенных страданиях. Да и как же иначе? Ведь бедняжка совсем недавно вышла замуж, а ее мотылюк уже не прочь упорхнуть в темноту с другой и заниматься там не весь чем. Жаль только, что Нора не слишком была расположена к откровенности. Понадобилось все диалектическое искусство дам, чтобы постепенно втянуть ее в беседу. Сначала упомянув о превосходном сливочном масле, поданном к завтраку, а затем об устройстве и убранстве кают и изобретательности матросов, соорудивших плавательный бассейн прямо посреди палубы. Затем о фигуре и стати молодого Косты. О том, что утром у учителя Лопеса был немного печальный вид, и что муж Норы молодо выглядит. Но странно, что она не пошла с ним купаться. Возможно, ее немного укачало, дамы тоже не испытывали желания плавать в бассейне. Но, разумеется, у них и возраст другой.